Красивые картинки. После того, как вы разобрали почти все файлы, вы можете внезапно обнаружить ее, папку с картинками. Ту самую, куда собираются клевые приколы, красивые пейзажи и смешные комиксы из сети. При этом, как вы их используете, непонятно, а просто удалить не выходит. Они ведь такие классные. Чтобы все-все файлы в вашем файлохранилище были функциональными, стоит отделить бисер от свиней и сохранить в папке с картинками только то, что вам нужно. Это относится не только к компьютеру, но и к альбомам в соцсетях, к облаку, любому месту, где лежит коллекция подобных картинок. Как я это использую? Когда вы обычно залезаете в папку с картинками, какие задачи она помогает решать? У вас могут получиться примерно такие ответы. Размещаю в блоге или на сайте, вдохновляюсь на работу или творчество, ищу идеи для своего хобби, мотивирую себя и поднимаю себе настроение, делюсь с друзьями в соцсетях, ставлю на рабочий стол, скрашиваю по вечерам свое мужское одиночество и так далее. Теперь в зависимости от результатов ваших ответов вы можете раскидать картинки по разным категориям. Блог, соцсети, работа, хобби, для друзей и так далее. Получившиеся папки удобно положить в соответствующие категории из тех, что у вас уже есть. Рабочие картинки принесут больше пользы в папке с материалами для работы, примеры чужих работ – в хобби, а фотографии красивых женщин – в папке для взрослых. Это план максимум. Если картинок слишком много, начните с плана минимум. Разделите их на две папки – картинки для дела и картинки для радости. Это сильно упростит вам сортировку. Файлы для интернета. Многие хранят контент для того, чтобы делиться им в сети, в блогах, подкастах, на сайте. Чтобы понять, нужно ли вам хранить материалы после выкладки, задайте вопрос. Я планирую это использовать в будущем? Редкий ли это материал? Полезен ли он? Такой контент скорее относится к работе или хобби. Чаще всего люди сохранят результаты многочасового труда, то, что сложно будет найти или восстановить в случае утери. Например, готовые продуманные видеоуроки или тщательно собранную по тематикам коллекцию изображений. Но если документ одноразовый, от него можно избавиться. В крайнем случае, к нему можно будет вернуться на сайте, куда вы его разместили. Просто красивое. Наверняка в вашей коллекции есть немало картинок «Не пришей козе рукав». Бесполезные, но красивые. Часто мы собираем что-то для души, но когда для души накапливается слишком много, оно перестает радовать и теряет смысл. Когда я вижу тысячи файлов с просто симпатичными картинками, мне вспоминается история про женщину, больную хордерством, синдромом собирателя, которая очень любила плюшевых мишек. В конце концов, ее дом был просто завален этими пушистыми медвежатами. Они лежали годами в огромных кучах, до нижних слоев было невозможно добраться. И, конечно, хозяйка никогда не играла с ними, не любовалась, не разглядывала. Может быть, она была бы и рада, но для этого у нее не было возможности, их было слишком много. Домом стало невозможно пользоваться. Груды медвежат заняли полностью все комнаты, остались лишь узкие проходы. А все средства этой женщины уходили на покупку игрушек, чтобы просто кинуть очередного плюшевого медведя поверх огромной кучи. Присмотритесь к себе. Если у вас есть папка с файлами для радости, не превратилась ли она в склад плюшевых медвежат? Часто ли вы просматриваете все-все файлы в этих папках? А может, вы тратите больше времени на поиск новых сокровищ, чем на то, чтобы ими наслаждаться? Оставьте себе столько, сколько вы способны просматривать, перебирать, пользоваться. И пусть они будут самыми-самыми лучшими, заставлять вас замирать на минуту, щелкать языком от восторга. Ах, как хорошо! Если вам хочется, чтобы у вас была подборка с красивеньким, пусть она состоит из изображений, при виде которых захватывает дух. Эти остатки при желании можно перенести в папку с вдохновением. Даже если вы не знаете, на что именно они вас вдохновляют, хорошее настроение – это тоже ценный ресурс. Мотивация. Сегодня модно выкладывать в сеть цитаты о смысле жизни, саморазвитии и мотивации. А самые лучшие мы коллекционируем, чтобы никогда к ним не возвращаться. Знакомо? В папке с картинками у вас вполне могли заваляться такие мотивирующие цитаты, которые вроде бы и хороши, а что с ними делать – непонятно. Сложите их в отдельную папку с мотивацией. Тут же, кстати, могут быть и видео, и тексты, и другие файлы, которые объединяют одно предназначение – поднимать настроение и вдохновлять на дальнейшую борьбу. Вынесите эту папку туда, где вы будете ей пользоваться, и когда вам понадобится поддержка, она будет под рукой. Как и в других случаях, не нужно оставлять вообще все, что просто неплохо. Сохраните только то, что прямо сейчас заставит вас бросить все и засесть за дела, которые вы считаете самыми важными в вашей жизни. А если настолько сильно действующих вещей там нет, подумайте, оно вам вообще надо? оставляем лучшее. По уже отработанному методу очищаем получившиеся папки категории с картинками от шелухи. Например, в случае с обоями оставьте только те, которые вы готовы поставить на рабочий стол вот прямо сейчас. Хранить картинки про запас бессмысленно. В интернете огромное число изображений на любую тематику, стоит только захотеть. Если папки огромные, отталкивайтесь от самого-самого. Выбираем одно или несколько лучших изображений, проникаемся ощущением крутости этих картинок. Выкладываем их отдельно, чтобы можно было к ним вернуться, когда замылится глаз. И начинаем методично идти по папке с виртуальным огнеметом с вопросами. Это изображение действительно достойно остаться рядом с той самой картинкой? Я буду его использовать? Возможно, вам понадобится не один и не два захода. Можно делать это постепенно, мелкими шажками, останавливаясь каждый раз, как только вы начинаете чувствовать усталость. Но если вы понимаете, что эта нудная зачистка требует кучу сил, времени и овчинка выделки не стоит, бросайте и сразу переходите к следующему пункту. Для минималистов. Удалите все просто картинки. Те, что нужны, просто так не удалятся. Вы зависнете над ними, понимая, что вот это надо в блог, а вот эти вы часто рассылаете по почте. Остальные можно без проблем загуглить. Но даже если не удастся найти ту самую, ну что с того? Насколько обеднеет жизнь без бессмысленного, по сути своей, хоть и прекрасного, изображения.